Настоящее письмо мною написано ввиду моей глубокой уверенности в необходимости такого шага для блага моей Родины и вашего сердечного отношения ко мне. Вашего превосходительства, покорный слуга Р. Кондратенко. Прочитав письмо еще раз, Роман Исидорович разбудил денщика и приказал ему с утра доставить его к Стесселю. В окнах уже серел туманный рассвет. С чувством честно исполненного долга Кондратенко разделся и лег спать. Встав, как всегда, в 7 часов утра, Стессель собирался совершить свою обычную утреннюю прогулку верхом по берегу моря, когда ему подали письмо Кондратенко. Удивленный генерал вскрыл конверт и быстро прочитал написанное. На лице его выразились растерянность и изумление. Как во всех трудных случаях жизни, он поспешил за советом к своей супруге. Генеральша, утомленная именинными хлопотами, еще нежилась в постели и была сильно недовольна появлением мужа. Стессель прочитал послание Кондратенко. — Как, по-твоему, я должен реагировать на это? — Ну, прежде всего, необходимо сохранить письмо. Оно может очень пригодиться впоследствии. Писать царю, конечно, нельзя, иначе выйдет, что Куропаткин и Алексеев обманывают его, а ты их выводишь на чистую воду, — рассудила генеральша. Кондратенко, ввиду явного упадка его духа, пожалуй, придется заменить в должности начальника сухопутной обороны Фоком, — не совсем уверенно проговорил генерал-адъютант. — И не думай об этом. Фок через 2 дня сдаст Артур, а отвечать за это будешь ты, а не он. Вечером ты поговори с Кондратенко и объясни, почему невозможно сделать так, как он предлагает. Остальным, даже Рейсу, об этом ни слова, — предупредила совсем уже проснувшаяся Вера Алексеевна. Не встретив сочувствия у Стесселя, Кондратенко не стал настаивать на своем предложении и с удвоенной энергией принялся за развитие и воспитание боевых качеств солдат и офицеров.